Это, конечно, шутка, наше представление о X веке. Вряд ли в те времена удалось бы отколоть такой номер. Вся история с прибытием миссионеров разных религий и путешествий 9 славных мужей вымышлена Нестором от начала до конца. Плохо только, что на творение сего блудливого пера до сих пор принято ссылаться как на бесспорную истину. Вот вам мнение академика Рыбакова. Историко-географическое введение Нестора в историю Киевской Руси, написанное с небывалой широтой и достоверностью, заслуживает полного доверия с нашей стороны. Насчет широты мне представляется почетный академик совершенно прав, но вот каким волшебным образом он проверил небывалую достоверность Несторовых творений, остается тайной за 7 печатями. Лично для меня, по крайней мере. Как не ломал голову, не смог определить, на основании каких источников Нестор утверждает, что от Адама до потопа прошло 2242 года. Гораздо больше мне нравится высказывание нашего знаменитого историка Иловайского, написавшего однажды по поводу одного особо выдающегося несторовского пассажа. «Тут видим совершеннейшую бессмыслицу. В яблочко». О бедных хазарах замолвите слово. Пожалуй, больше всего оскорблений российская историография высказала в адрес хазар. Остальных южных соседей древних славян тоже не особенно жаловали летописцы и позднейшие историки. Но половцев и печенегов поливали грязью все же не в пример меньше. Традиция оказалась устойчивой. Великий поэт Александр Сергеевич Пушкин припечатал хазар несмываемым эпитетом «неразумные», а крупный, но порой чрезмерно увлекавшийся собственными идеями историк Гумилев нарисовал предельно отталкивающую картину государства-паразита, хазарского каганата, обложившего тяжелой данью всех ближних и дальних соседей. Мало того, по Гумилеву власть в Хазарии, оказывается, захватили злокозненные пришельцы иудейской национальности, усиленно обращавшие в свою веру простодушных сынов степей. Разумеется, последняя версия была с радостным визгом подхвачена нацистами отечественного разлива, поднявшими шум вселенский об извечных кознях жидомасонов, еще 1000 лет назад обкатывавших на русских землях свой сатанинский план порабощения народа богоносца. Откровенной клиники мы постараемся избегать, всего лишь попытаемся разобраться в хазарской загадке. Страница 89. Загадка эта существует до сих пор, и интерес к ней, судя по последним работам историков самых разных направлений, не падает. Действительно, какое-то время иные славянские племена, поляне, северяне, вятичи и радимичи, платили дань хазарскому каганату. Вот только понятие «дань» в те далекие времена было крайне растяжимым. Одним и тем же словом могли называть и постоянные выплаты, и деньги, полученные прямо-таки рэкетирским методом. Вот именно, рэкет был прекрасно известен уже в ту эпоху. Скажем, киевское войско подступало к стенам Константинополя и объявляло, что уйдет не раньше, чем ему заплатят определенную сумму. Подобную дань Византия, самое мощное государство региона, платила и русским князьям, и дунайским болгарам, да едва ли не всем своим соседям. Кроме того, у всех народов было в большой моде останавливать идущие из дальних мест купеческие обозы и даже воинские дружины, требуя с них, опять же, дань. Шутки шутками, но, похоже, именно отсюда пошел русский деревенский обычай, когда парень, ходивший с девкой с чужой улицы, вынужден был ублаготворить парой бутылок своих ровесников со значенной улицы. Иначе амор осложнялся до предела. Проезжающие, скрипя сердце, платили. Куда денешься? Словом, точных деталей нет. Доктор исторических наук Кузьмин сделал любопытный обобщающий вывод.